Кимимара после такого оскорбления уже не мог просто так его отпустить. Тем более, что тот сам не ушел, когда ему это предложили. Поняв, что защита этого отшельника достаточно хороша, чтобы отразить все летящие в него снаряды, он приготовился вести бой всерьез, остановив обстрел. Когда из волосяного кокона выглянуло лицо Джирайи, Кимимара поманил его пальцем, на котором отрос длинный коготь. Затем такие же появились и из остальных пальцев обеих рук, и Кагуя встал в стойку. Извращенец окинул его скептическим взглядом, все еще скрывая большую часть тела в своем коконе. Что-то он там подготовил. Все шло своим чередом. День стоял такой прекрасный, что Гурин хотелось петь. Вода в горячем источнике приятно ласкала кожу, а подходящая компания позволила скрасить время за разговором. Андо Минами, девушка, с которой вчера Гурин познакомил Тору, оказалась сегодня тут. Вообще-то ее там Кимимара ждет снаружи, но от чего-то все заботы смыло теплой водой вместе с грязью, а девушки так заболтались. «Признавайся, Мина-чан, что тебе нравится Тору-кун?» — шутливо потребовала Гурин, погрозив той пальчиком. «Ничего не, то есть», — смутилась Андо. Гурин нашла в ней родственную душу, все же характеры обеих девушек были в чем-то схожи, да и возраст примерно одинаковый, разве что Минами чуть постарше. «А вот и да», — обрадовалась кристальная Кунайчи, — «у тебя щеки покраснели». «Только ему не говори», — наигранно надулась Минами, — «он такого не заслужил». Она приняла позу. «Ну, раз ты так просишь», — протянула Гурин, и девушки захихикали. В тот самый момент раздался громкий звук взрыва, и стена, огораживающая источник от прохожих, с треском обрушилась в воду. Когда не ожидавшая того Гурин пришла в себя, то обнаружила себя, вцепившуюся в подругу. Та зеркально отобразила все ее действия, вцепившись в нее и зажмурившись. Озадаченно моргнув друг другу, девушки уставились туда, где только что стояла крепкая стенка из бамбука, и глаза обеих нехорошо сузились. «Опять приперся», — многообещающе процедила Минами, «старый развратник. Что там делает Кимимара?» Одновременно с ней протянула Гурин, «а это еще кто?» Открывшаяся им картина выглядела примерно так. Бронированный костями с головы до ног, Кимимара стоял с невозмутимой физиономией, стараясь не смотреть в сторону Ансина. Рядом с ним в атакующей позе замер знаменитый на всю Конаху любитель подглядывать. Джирайя неверящими глазами смотрел на исчезающее в своей руке голубоватое свечение техники. Расинган снес все, что находилось поблизости, но Кагуя остался стоять, получив лишь крохотную спиралевидную царапинку на своей броне. Кроме него техника не задела разве что самого Джирайю. Голова неспешно приходящего в себя извращенца начала медленно поворачиваться в сторону бани, и взгляд, остановившийся на прижавшихся друг к дружке Кунайчи, внезапно потеплел и замаслился, а из носа показалась красная капля. «Не, смотри», — приказным тоном отчеканил Кимимара, насильно повернув голову мужчины обратно, «бесстыжий развратник. Как это понимать?» — гневно вопросила Минами, пока Гурин одной рукой подгребала по полотенцу себе и ей, Джирайя. «А, ну я тут, мимо проходил, смотрю, а он», кивок на Кагуя, «подглядывать удумал, представляете, вот я и, думаешь, мы на такое поведемся, старый козел», грозно зашипела Андо, обмотавшись полотенцем, и поперла на разборки, закатывая несуществующие рукава. Гурин не отставала ни на шаг, разве что чуть оголив бедро, в надежде на то, что Бейкуган сейчас активен. «Да, я сам видел, как он подглядывал», — раздался голос Узумаки Наруто, он еще и скрытого извор. «Эби Сусинсия побил, когда тот хотел ему помешать. Держи его, Кимикун», — крикнула Гурин. «Ну сейчас мы тебе». На лицо Минами легла тень, сделавшая ее облик несколько зловещим. Обмотанные полотенцами, девушки больше не боялись извращенца. Внезапно что-то негромко пуфнуло, и в руках Кимимара остался глиняный горшок с декоративной акацией. Джирайя между тем и след простыл. «Ушел», — тоскливо отозвалась Гурин, — «вот ведь, ух, и попадется же он мне». Андо погрозила куда-то кулаком и отправилась одеваться, все настроение испортил, придурок. Примечание к части. Небесное вращение ладони 8-3 грамм, перевод и транскрипция на этот раз взяты с Наруто Вики. Утяжелители собственно так и зовутся, тут никаких хитростей. Врата начала, исцеления, жизни и боли соответственно. Мягкий кулак, перевод и транскрипция взяты с Наруто Фандом Цом. Глава 23. Экзамен на Чоунина. Часть 7. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Циндерелла, на БДС файл. Дни тянулись неохотно. Орочимару как назло мелькал перед глазами постоянно, но все в своем дурацком образе и поговорить с ним как следует не представлялось возможным. Слежка за ними не ослабевала ни на минуту. Всегда кто-нибудь находился неподалеку, контролируя каждый шаг. Тору чувствовал затылком напряженные взгляды, но старался без нужды не отсвечивать. Гурин с остальными уже были в курсе, а Рачимару и так об этом предупреждал, так что все, что им теперь оставалось, быть начеку. Пара попыток неизвестных напасть на алхимика, пока он шатался по ночным улочкам, ничего не дала никому из них. Тору оба раза благополучно слинял, толком не вступив в бой и ничего не выяснив. Неизвестные стали осторожнее, но пока новых попыток не предпринимали. В конце концов участники экзамена из приглашенных к участию деревень имели статус, вроде дипломатического, и трогать их категорически запрещалось. Но чисто работают гады. Никаких следов Тору на местах стычек потом не находил. Создавалось впечатление, что его кто-то проверяет. Пытается спровоцировать, чтобы показал порчу. Хотят прицениться к Дадзюцу. И лучшее, что он сейчас мог им противопоставить, это насильно оставлять в неведении и тихонько водить за нос, не давая чужому аппетиту к его силе разгореться слишком жарко, но в то же время следя за тем, чтобы он не угас окончательно. Хороший план, вполне соответствует основному. Пару дней назад у Кимимора с Гурин вышел небольшой инцидент, в котором оказалось замешано еще и минами. Кто бы мог подумать, что шутка алхимика про знаменитых на весь мир, неуловимых извращенцев Канахи, однажды возьмет, да окажется правдой. То есть он, конечно, не совсем тогда шутил. Сам-то он был неуловим, как ветер, это да, как тень ветра. Но шутки шутками, а за его командой теперь приглядывают Анбу из числа подчиненных лично Хокаге. И это на самом деле просто великолепно, учитывая сложившуюся ситуацию. Кабы не Абилот, где-то что-то замышляющее, Тору бы радовался, да и только. Чутье на опасности пока молчало, но толку от него с той тварью и так было немного. Как-то ей всегда удается появиться внезапно даже для него. Словно свои фокусы Абилот придумывает за секунду до их исполнения, если не вовсе на ходу. И это пугает. А Сарачи никак не поболтать. Зато теперь он окончательно понял, насколько заблуждался, считая свое тело готовым ко всему. Убить-то его и правда сложно, но тогда, столкнувшись с такой скоростью, ситх просто растерялся и не смог сразу оказать достойное сопротивление. В итоге все сложилось совсем неплохо, он почти ничем себя не выдал, пустив молчаливую утку о том, что его так называемое дадзюцу не подлежит его полному контролю или, может быть, откликается лишь в определенные моменты. Собственно, он ничего не делал вообще, но различные шпионы и соглядатые обязаны писать отчеты о своей работе, а когда не хватает фактов, создаются самые смелые теории. Много теорий. Кстати, это в каком-то смысле объясняет тот факт, что только на него пока пытались нападать. Как быстро верхушка корня догадается обратить внимание на Хаку и остальных, чтобы его спровоцировать. Тень каменной физиономии третьего Хокаге на той знаменитой горе пока что неплохо защищает их от рецидива, но Орочимару упоминал, что этот Шинаруба заготов на все. Может быть, глаза алхимика все-таки теперь оценивают чуток пониже? Зачем нужна сила, которую невозможно контролировать по собственному желанию? Что касается самого Ли, то ситуация с ним вообще рушила все известные алхимику шаблоны. Да, есть такое понятие, как неподходящий противник. Наруто без проблем бы с ним справился. Сам Узумаки скорее всего ничего Тору сделать не сможет, даже если он продолжит сражаться так, скрывая свои глазки от общественности. Али хоть и проиграл, но оставил после себя очень многое на подумать. Раньше Тору только в Хаку видел надежный способ себя остановить и даже одолеть. Тело Тору способно вынести любые морозы, какие только возможно встретить в природе. Химические составы, способные заморозить и раскрошить даже картозис, ему раньше встречались, и он вполне мог выжить при их воздействии, хотя и не без последствий для себя. Да и пришлось бы помочь себе кое-чем еще. Хаку совершенно точно может превратить в лед само его тело, как было с той девчонкой в стране медведя. Если успеет атаковать раньше него, само собой. И хоть не сам Рок Ли, ни его учитель не стали бы для него угрозой, сражаясь он в полную силу, об их возможностях требовалось знать и помнить. Хороший урок, ситх быстро его выучил. Впрочем, Орочимару успокоил его еще давно, когда назвал способности Хаку исключительными и беспрецедентными. Получив его кровь, змей так и не сумел сделать с Хиэтаном хоть что-нибудь настолько же мощное, хотя сам Кекки Гинкай вполне даже освоил. С Шикацумьяку вышло в точности то же самое. Становиться бронированным ежом Саннин умел, но только не весь целиком. Руки слушались его, ребра тоже, но остальное ограничилось прочным скелетом и на этом все. Рога Саннина, это вообще про другое. Стрелять костями у него тоже не получилось, хотя сами лезвия выходили очень даже прочными и вполне себе достойными лучших из Кагуя. Арачи еще, захлебываясь от восторга, грозился сплавить Шикацумику со своей техникой мягкой модификации тела, но пока что результатов не демонстрировал. Странно вышло только с Бейкуганом. Что алхимик, что ученый, оба были убеждены в том, что глаза у последнего появятся. Они сперва упорно верили в то, что Кимимара теперь стал счастливым обладателем двух кетки генкаев и никак иначе. Анализы, однако, показали, что оба неразрывно связаны друг с другом. Хатб знает как, но связаны и представляют собой один, разве что улучшенный и объединивший в себе возможности двух. Именно Шикацумику и никак иначе. И как только вышло, что Саннин получил только исходный вариант, без эволюции. Может, история с Джунба и его шеринганом как-то прольет на это свет, все же тот псих не получил развитый, а только возможность его однажды пробудить и развивать дальше своими силами. Кетки генкай, которые Тамагуи уже успел присвоить, также остались где-то там, в далеких и влажных мечтах, похороненные вместе с ним. К счастью, Орочимару лишь раз тогда посетовал на пропажу метеорита и больше к той теме не возвращался. Тору же теперь и вовсе не знал, стоило ли помогать столь многим людям обрести силу. Сомнений за последнюю неделю накопилось выше крыши. Наверное, он и дальше смотрел бы на все это сквозь пальцы, но неизвестная переменная в лице Абилат сильно портила ему сонный аппетит в последнее время. Орочимару когда-то вселялся в чужие тела, чтобы заполучить их силу себе. Орочимару теперь очень извиняется и больше так не будет, но способна ли она на это? Что, если она вселится в того же Хаку? Это вышло бы боком для всего мира, ведь ее собственная мощь никуда не девается, тело того Левиафана проводило ее без вопросов. А если она сможет делать то, что делает его младший брат, то возможно еще одно планетарное ядро придется. Нет, это все глупости. Дестабилизация ядра Карбаса не дала ничего и никому. Даже Пирову победу одержать не вышло. Аджанта оказался не готов к такому давлению на свой разум и уничтожил планету с перепугу, но Абилакта от этого никак не пострадала. Эти ее медиумы, просто что-то с чем-то. Способности твари в силе объясняла еще старая теория мидихлорианов, которую Аджанта выдвигал в Ордене. Тогда его подняли на смех и он забросил исследования. В принципе, от них не было особой пользы, ему тогда просто подумалось, что это может быть интересно. Они ведь не только мир в галактике хранят, но еще и силу изучают. Учитель во всяком случае как-то раз об этом точно упоминал. Согласно той теории, мидихлорианы не являются связующим звеном между силой и чувствительным к ней индивидом, но лишь помогают устанавливать с ней контакт на первых порах. До того, что не эти микроорганизмы создают саму силу, джедаям хватило ума догадаться самостоятельно еще в стародавние времена, но отчего-то они всегда упирались, когда он говорил о том, что в крови сильных одаренных ей, этих существ теоретически может и не быть. Хорошим примером был он сам, ведь в его крови их уровень оставался чуть выше среднего, ничего выдающегося. А потом была написана история, в которой даже его всевозможные титулы писались с большой буквы, а произносились со страхом. Да, он не был безжалостным тираном в полном смысле этого определения, но таким уж его придумали и запомнили. Да и во времена его ученичества многие мастера подозревали, что первичный анализ Аджанты дал заниженный результат. Но нет, мидихлориан оставалось столько же, сколько и всегда. И когда он гулял мыслями по организму Тору, то не встретил ни одного из них, а его способности остались при нем, как ни в чем не бывало. Значит, он все-таки был прав тогда. Впрочем, с чем именно связана сила, когда речь идет о человеке, Тору ответить пока не брался. Возможно, если бы только Дайбинду могли нормально излагать свои мысли, а не говорить загадками, у него бы уже имелся ответ. Орден куда более древний, чем джедай и занимавшийся изучением феномена мидихлориан, всегда предпочитал затворничество, скрываясь ото всех, кто мог быть в них заинтересован. Даже узнать об их существовании оказалось непросто. Когда Аджанта пытался навязаться к ним в ученики, единственный представитель этого культа, с которым он имел возможность общаться лично, так утомил его своей философской херней, что взбешенный ситх просто хлопнул дверью и быстрым шагом отправился надираться в ближайшую кантину. Он не понял ни единого слова, хоть они и общались на межгале. Да, все изучающие силу и следующие каким-то из путей в ней, склонны к философии и мудрствованию, но так же нельзя. Тот тип же был человеком, как и он сам. Как алхимик полагал много лет спустя, его просто специально морочили, чтобы поскорее спровадить. В конце концов, Дальбинду слишком скрытные. Наверняка их доктрина тоже имеет мало общего с другими культами силы, а ведь у Аджанты уже имелось некоторое представление о ней, выраженное в собственном учении. Взболтать, но не смешивать. Было время, когда незнающий, чем себя занять, Аджанта пытался учиться у различных культов, стремясь охватить как можно больше. Свою старую теорию также хотелось доказать окончательно или уж хотя бы опровергнуть раз и навсегда. Но все другие варианты, о которых ему было известно, либо не подошли, либо отказались с ним сотрудничать по разным причинам. Как и Дальбинду до них, если, конечно, он все верно в тот раз понял. Традиции Зи и Санша не охватывали такие сложные вопросы, как природу силы и чувствительных к ней. У них алхимику удалось значительно улучшить навыки владения телекинезом, но и только. Пусть он и научился впоследствии открывать червоточины, изобретя так свои порталы, понимание силы это не улучшило. Джалшей же и вовсе сходу послали его куда подальше, сообщив, что его рваный и непостоянный характер несовместим с их учением. Вежливо и дипломатично, не отступая от собственных доктрин, но послали. Впрочем, не больно-то и хотелось. Они, между прочим, тоже несовместимы с его характером. Баранда давным-давно исчезли, тихо и мирно растворившись среди джедаев. Он просто слишком поздно спохватился. А датамирские культы, если бы Аджанта отправился к ним, то разве что для того, чтобы самому наставлять этих дикарей. Те не пытались объяснять свои способности иначе, чем волей предков или вообще ссылаясь на анимализм. Гипердвигатели и кольта им все это, впрочем, не мешало использовать. Такие дела. Так и выходило, что единственным подходящим местом для углубления познания оставался только старый добрый орден, загубивший многие другие перспективные учения и традиции по незнанию. Джедаи хотели, как лучше. В результате джедаи остались одни, сами по себе. Забавно выходило то, что спустя пару поколений, новые члены Старого Совета уже вовсю жалели об упущенных возможностях. Искренне не понимали своих предшественников, объявлявших ересью то одно, то другое. А потом поколения сменялись и все повторялось. Защитники мира, чтоб их в уки драли. Энда, он поднял глаза к звездному небу и мечтательно почесал ухо, в конечном итоге все решается людьми, а не силой. Ночь стояла тихая. В такие он всегда любил выбираться на крышу, чтобы поваляться там, но сейчас был вынужден любоваться видом в окошко их скими и хаку комнаты. Осторожное внимание неизвестного наблюдателя оставалось при нем все это время. Арачи упоминал, что агенты Корня носят ту же самую экипировку, что и прочие оперативники. Нападавшие на него были облачены в черные, мешковатые костюмы и скрывали лица тряпичными масками. Значит, Немуру Хиса решил не ставить Хакаге в известность о своих планах. Все, как и говорил ученый, кто-то слишком много на себя берет. В конце концов, что еще ждать от человека, которому змей дал характеристику? Настолько предан деревне, что готов лично уничтожить ее, вместе со всеми жителями. Что-то угрюмо буркнул живот, соглашаясь с его мыслями, и Тору отправился копаться в холодильнике. Все равно сколько ни думал, так ни к чему и не пришел, а 2 часа ночи, время как раз обеденное. Ничего не понял, недовольно буркнул белобрысый паренек в смешном комбинезоне, ты ничего не объясняешь, это потому что ты, бесталанный дуралей, рявкнул Джирая, втайне ото всех жалея свою несчастную судьбу. Еще раз, Наруто снова попробовал, и снова ничего не вышло. Братец Тору все нормально объяснял, у меня всегда все быстро получалось. Возмутился мальчик, просто ты не умеешь учить. Да, и чему же он тебя научил? Надулся отшельник. Использовать чакру ветра и нескольким техникам на ее основе, шуншин, кавареми, ходить по деревьям, стенам и воде, немного киндзюцу. Наруто загибал пальцы, наслаждаясь тем, как вытягивалось лицо извращенного отшельника. Еще он обучал меня тому, как сражаться с теми, кто сильнее или чей уровень сил неизвестен, как противостоять гендзюцу. Ладно, ладно, хватит. Джирая горестно вздохнул. Это верно, он не особо старался что-то объяснить мальчишке, понадеявшись на то, что тот вскоре от него отстанет. Ужасно вышло, когда его таки поймал тот Кагуя. Подумать только, Кагуя с Бейкуганом. Сам парень пришел не один, привел тех девушек и мальца. На этот раз сбежать не вышло, и от взбучки его спасло только то, что Наруто попросил с ним позаниматься. Та темноволосая красотка, Джонин Листа сообщила мальцу, что Джирая очень сильный шиноби, родом из их деревни и владеет сильным призывом. Тот, видимо, загорелся, и теперь сказание о несчастном Джирае приобрело нотки триллера. С утра до вечера он был вынужден тратить свое время на всякую ерунду, хотя мог бы заняться чем-нибудь поинтересней. «А Синси-то уже знает и не отвертишься», — сказал, — «это для укрепления дипломатических отношений между странами. Можно подумать, этот экзамен действительно что-то там укрепляет. Да и при чем тут Тагакури, он же вроде Наруто обучать должен. Сестренка Минами сказала, что не простит тебя, пока я не научусь, помнишь?» Наруто задрал бровь, «Ты тратишь время впустую. Лучше бы просто объяснил, как она работает». «Я объяснил», — закатил глаза мужчина. «Ты показал», — поправил его мальчик, «всего один раз. Ну и в кого он такой хитрый, а?» — вздыхал Саннин. Он запомнил Наруто непоседливым мелким засранцем и всегда умилялся, глядя на него издалека. А теперь малец хоть и не особо изменил своим привычкам, зато придирается не хуже сенсея. И такой цепкий, как репейник прям. Но видно, сослаться на отсутствие у него таланта не выйдет. По крайней мере до тех пор, пока Джирая точно не выяснит, что у Наруто талант отсутствует. Ну или пока тот не научится. Ладно, смотри, спиногрыз. Показываю медленно и подробно, но только один раз. Давай уже, насупился тот, солнце садится. Вас что-то беспокоит, Итачи-сан? Хирузин сидел на своем кресле, чуть наклонившись к собеседнику и сложив перед собой руки домиком. Сегодня глава клана Учиха выглядел чуть более задумчивым, чем всегда, и похоже, его что-то беспокоило. Во всяком случае, еще не было такого, чтобы Итачи заходил к нему, как всегда вежливо постучавшись, а потом несколько минут мялся, не находя подходящих слов. «Мой брат в последнее время довольно странно себя ведет», — он покраснел и отвел взгляд, — «я не хотел бы вас беспокоить по пустякам, но просто не знаю, к кому обратиться». «В чем же дело?» Учиха выбрал удачный момент для такой беседы. С сегодняшними делами Хокаге как раз закончил и сейчас неспешно забивал последнюю трубочку, которую выкурит в своем кабинете. А потом и домой можно. Он, Саске редко можно увидеть таким задумчивым, и Итачи чувствовал себя ужасно неловко. Не мудрено, ведь у него нет своих детей, а с младшим братом раньше занималась Микото-сан, но если такое и происходило, то обычно он стремился к чему-то, сломя голову. Сейчас же он стал спокойным, отрешенным, как монах. Не знаю, что с ним не так, снаружи он кажется вполне довольным жизнью, просто, он замялся. «Просто Саске-кун кажется тебе слишком быстро повзрослевшим», — улыбнулся старик. «Ты беспокоишься, потому что не можешь понять причину, верно?» «Да», — Итачи опустил голову. «Что может быть глупее, чем просить у главы деревни помощи в воспитании детей? Но кого еще спросить?» Раньше Хирузин частенько жаловался ему на поведение своего внука или хвастал былыми достижениями сыновей. Ничего лучше Учиха в голову просто не пришло. «А что говорит он сам?» Хокаге прикурил трубку и откинулся в кресле, с наслаждением затягиваясь. Редко в последние годы удавалось вот так скоротать вечерок за приятной беседой о чем-то помимо работы. Ему стоит ценить каждую такую возможность. Когда он вернулся домой со второго этапа Чуунин-Шикен, то рассказал про свой бой на отборочном. Сказал, что по всем правилам проиграл его, но противник сдался, когда Саске удалось скопировать какую-то технику. Он спросил меня, почему тот мог так поступить, но я не знаю ответа. Я наблюдал за тем боем. Хирузин поднял ладонь, прерывая собеседника. Этот мальчик, Хаку, показал такое, что у многих джонинов возникло чувство, будто их дурили в академии, и никто не понял, как ему это удавалось. Чакра слушалась его беспрекословно, но все техники выглядели так, словно он придумал их только что. Ни ручных печатей, ничего. Саске очевидно уступал ему во всем, но тот не торопился нападать. «Не могу утверждать, но мне показалось, что Хаку пытался научить твоего брата своему искусству. Во всяком случае, когда у Саске-куна получилось, он выглядел счастливым и тут же объявил о сдаче. Но ведь его стихия – лед, разве не так?» Итачи заморгал, взглянув на довольное лицо старика. «Истинно так», — тот важно кивнул, огладив бородку, — «тот самый, некогда знаменитый на весь мир, Хитон, Кетки Гинка и ныне исчезнувшего клана Юки. Саске-кун проделал нечто подобное с Катоном, и я, признаться, ни разу в жизни не слышал о таких способах манипуляций с чакрой». «Вот как?» — тот задумчиво уставился куда-то перед собой. «Твой брат, похоже, увидел в чакре и техниках нечто большее, чем просто приемы боя, записанные на старом свитке, продолжил Хирузин, и я думаю, что Хаку именно это и хотел ему объяснить. Когда я сам попытался проделать подобное, сдаюсь, мне было интересно, то у меня ничего не вышло, он развел руками и мечтательно улыбнулся. Кажется, следующее поколение шиноби еще превзойдет нас всех. Только это не объясняет его поведение, Итачи грустно улыбнулся. Обычно Саске радуется, когда освоит новую технику, а не уходит так глубоко в себя. Поговори с ним об этом, кивнул старик, дела клана, это конечно очень важно, но Саске-куну сейчас нужен его брат. Спасибо вам, Хокаге-сама, он низко поклонился и покинул кабинет. Хирузин отвернулся к окну и пыхнул трубкой. Сложно понять, что такое в голове у Тору, но кажется, его идеи с каждым разом все лучше воспринимаются окружающими. Словно тогда, в детстве, он только оттачивал свое видение на минами, а сейчас перешел к созданию чего-то очень важного для себя. И он совсем не похож на человека, алчущего силы ради силы. Тору, скорее художник, творец. Сильнее же становятся те, кто его окружают. Сильнее, но не только. Он честно раньше считал Орочимару заблудшим мальчишкой, одержимым своими исследованиями. Изучить все техники мира. Амбициозное заявление для мальца, едва закончившего академию. И кто бы мог подумать, что он говорил тогда серьезно. Однако действительно не пожалел ничего и никого на пути к мечте. И вот теперь у него есть возможность этого достичь, и он пользуется ей не то, чтобы охотно. Что теперь завладело столь гениальным шиноби? Он действительно изменился. Перестал спешить куда-то, даже движения стали плавнее, величественнее. Гонор поутих, хотя в глазах появилось что-то такое, как бывает у монахов, нашедших просветление, или у пьяниц. Ни те, ни другие не могут нормально объяснить, что такого увидели или узнали. Оттого молодежь воспринимает мудрость первых неохотно. Простых слов тут недостаточно. А пьяницы же, ну они, пьяницы, этим все сказано. Так кто же теперь Орочий-кун, пьяница, или все же просветленный мудрец? Пламя на вытянутой ладони казалось таким кротким. Так и не поверишь сразу, что оно способно принести много горя и разрушений, стоит только ослабить над ним контроль. Потерянное и одинокое, когда предоставлено само себе, как он сам после смерти родителей. Черные глаза мальчика зачарованно вглядывались в языки огня, но мысли его были далеки от детских. Не техника, просто его огонь, его собственный, который покорится только ему, стоит лишь попросить. Оружие, которым он был раньше, нужно было заставлять, понукать, учиться им пользоваться, запоминать печати. Теперь приказы не нужны, они с огнем, единое целое, продолжение друг друга. И это пламя понимает его лучше, чем кто бы то ни было. Раньше он видел себя мстителем, и огонь являлся для него разрушительной силой, которую нужно лишь направить и отпустить. Так просто. Теперь огонь грел его самого, танцуя на ладони, и даже не думал обжигать руку. Вторая потянулась, чтобы погладить его язычки, и тоже не обожглась. Что же такое случилось? Тот парень, Саске злился на него тогда, думал, тот просто играет с ним. Он раньше много ошибался. Теперь он видел, ему действительно требовался хороший пинок, чтобы это осознать. Когда с ним говорил человек, он слушал вполуха. Казалось бы, привычная речь, как ее не понять. И вот пара тумаков рассказала ему больше, чем он был готов услышать из привычных слов. А потом он попытался заговорить в ответ. Пусть косо и неуклюже, но это были только первые слова. И вот, что из этого вышло, огонь стал сложнее, но в то же время, намного понятней, чем раньше. Как и придурок Наруто, Саске раньше считал его именно тем, кем называл, не желая признавать, как сильно тот вырос, и зауважал своего друга Учиха намного раньше, чем сам понял, что уважает. Да, Наруто порой тот еще непроходимый тупица. Прямо, как сам Саске, если так посмотреть. Хорошо, что теперь он это видит. Признать ошибки сложно, но зато потом так легко на душе. Хорошо, когда есть пример, но важно и уметь пользоваться им для сравнения. Раньше Наруто был совсем никакой, и Саске не замечал его. Потом Наруто вырос, и Саске не заметил этого, по привычке продолжив видеть в нем неинтересного идиота. После тот несколько раз побеждал в спаррингах, и Учиха считал, что ему просто повезло. Затем миссия в стране волн. Они оба сильно выросли за это время, но Саске считал, что вырос только он сам. А потом он сразился с Хаку, который буквально на пальцах показал дураку, насколько он там вырос. Объяснил, но не стал усугублять, не стал насмехаться. Просто показал, как сделать. Научил его, как услышать себя и других, и огонь. Огонь тоже заговорил с ним именно в том бою. Или это Саски тогда впервые услышал его голос, месть, которой он решил зачем-то посвятить себя, никуда не делась. Просто раньше она камнем придавливала его к земле, превращая каждый день в пытку. Каждый день он стоял, тяжело дыша после изнурительной тренировки и сравнивал себя с убийцей родных. Сравнение всегда выходило не в пользу Саски. Акуирью оставался недостижимой вершиной, и это бесило. Подтачивала его решимость. Зато злость на убийцу и на никчемного себя возвращала ту на прежнее место. Решимость страдала, но никуда не девалась, и от этого он считал себя сильным. Просто пока что недостаточно. Теперь ситуация виделась ему под иным углом. Акуирью – это враг, который должен умереть, но теперь не обязательно от его руки. Саски больше не один, чтобы все взваливать только на себя одного, это просто глупо. У него есть Наруто, Сенси, Сакура. Да, девочка тоже показала, что не зря состоит в их команде. На той миссии от нее не было толку, но на экзамене она действительно сделала все, что могла. Стоит извиниться перед ней и Узумаки. Он зря их обижал раньше, и раз теперь смог это признать, то стоит наконец расставить все по местам. Хакурас сказал ему, что месть – это не единственный долг, который должен быть выплачен. Но сперва он должен сделать кое-что поважнее всего этого, ведь у него есть еще и брат. Брат, который страдал так же сильно, как и он сам, но Саски не хотел этого видеть. А ведь у него нет больше никакой семьи, кроме Итачи. Тот всегда был немногословен. Саски знал и прощал ему все. Отчего же после той ночи он видел в молчании Итачи только отчужденность? Все по-разному переживают утрату. В конце концов, Саски тоже немного болтает языком. Прежде всего следует извиниться перед ним. Это ведь не просто возглавлять клан, похоронив родителей и оставшись с младшим братом на руках. Огонь, как всегда, прав. Когда тихо зашуршала отодвигаемая панель, он вздрогнул от неожиданности и резко сжал кулак, погасив пламя. В проеме показался Итачи. Сейчас брат смотрел на него как-то странно, так что Саски как в детстве захлопал глазами, не осознавая этого. Слишком уж все неожиданно получилось. Особенно его удивила слабая тень улыбки на изможденном лице брата, увидевшего его реакцию. А потом тот открыл рот, чтобы что-то сказать, и завис, не зная, с чего начать разговор. «В принципе и ладно», — подумал мальчик. Он уже решил, что должен делать сам. Нисан, услышав это, Итачи не сдержал реакцию и выпучил глаза. Ну да, он так называл старшего брата раньше, когда они жили всей семьей и были счастливы. Теперь тоже будут. Убийца лишил их многого, но ведь не смог отобрать последнее. Прости меня, я был эгоистом и не понимал, как трудно тебе приходится. Смерть родителей, клана и еще я. Прости, Саски опустил взгляд. Извиняться было легче, чем он думал, но необъяснимая тяжесть все равно ощущалась, и смотреть Итачи в глаза от чего-то было стыдно. Тот молчал некоторое время, и мальчик не видел его лица, но когда заговорил, его голос прозвучал необычно глухо, но искренне. «И ты меня». Объект двигался, как ни в чем не бывало, беззаботно насвистывая какую-то песенку и поглядывая любопытным взглядом по сторонам. Особенно внимательно он изучал вывески кондитерских или ресторанов, обычный для него распорядок дня. Тень следовала за ним, почти не прикладывая к этому усилий, беспечный, как и всегда, словно у себя дома. Сегодняшний доклад ничем не выделится из прочих. Объект не изменяет своим привычкам. Это хорошо, Данза сама будет доволен. Пока что в его распорядке не удалось вычленить время для захвата, но наблюдение велось постоянно, и рано или поздно он совершит ошибку. Они всегда совершают. Неожиданно объект свернул влево, в сторону кладбища. Раньше он так себя не вел. Тень прищурила глаза, отведя их на всякий случай. Неужто что-то задумал? Пока тень здесь одна, контактировать с объектом запрещено, но наблюдать и запоминать требуется каждую мелочь. Спустя несколько минут объект действительно зашел на территорию городского кладбища, и тень последовала за ним, тихонько скрываясь среди деревьев и могильных плит. Он должен с кем-то встретиться, кто-то что-то должен передать ему, или он, кому-то. Объект встал напротив одного из памятников и, украдкой оглядевшись, достал из рукава деревянную флейту. Условный сигнал, тень запомнит все. Мелодия, которая разлилась среди могил, возможно, была красивой. Может, она была неумелой или даже уродливой. Тень не разбиралась в таких вещах. Глупое занятие, если только за ним не кроется нечто большее, чем просто музыка. Впрочем, не тяни говорить потенциальным врагам, как быть шиноби. Напротив, это даже хорошо, что они сами не знают. Тень осталась слушать и запоминать, что могла, так и не заметив другую тень, которая прошмыгнула в соседний переулок, в сторону госпиталя. У той тоже были ядовито-оранжевые волосы и голубые глаза. Никаких видимых отличий от объекта, кроме того, что ту тень агент Корня не заметил. «Здравствуйте, я пришел проведать Хинату Чан», заявил Тору, поравнявшись с миловидной девушкой у стойки администрации. «К ней сейчас пускают посетителей, вы ее друг?» Та тепло улыбнулась озорному пареньку с растрепанными ядовито-оранжевыми волосами. «Ага», охотно кивнул тот, чуть сжав в руках вазочку с цветком. «Я заканчивал академию, когда она училась на втором курсе. Тогда и познакомились. Я слышал, ей сильно досталось на том экзамене. С ней ведь все будет в порядке?» «Секундочку», она покопалась в бумагах. «Так-так, Хьюга, да, восьмая палата. Состояние приемлемое. Ее должны через неделю выписать, но вы можете зайти к ней сейчас, только ненадолго». «Спасибо», он лучезарно улыбнулся, смежив глаза. Почему-то в его исполнении этот жест всегда располагал к нему людей. Ну или почти всегда, у Хаку лучше выходит. Собравшись пройти дальше, он вдруг затормозил. «А Рокли, он тоже тут?» «Да, соседняя палата, прямо напротив». Она посмотрела на медицинскую карту Ли и нахмурилась. «Его жизни сейчас ничего не угрожает и в принципе вы можете его навестить, но, прошу вас, не говорите с ним о карьере Шиноби». «Да», взгляд алхимика слегка потух, «спасибо вам огромное, не забудьте надеть халат», напомнила ему Иринин, «вон там вешалка, справа». «Ага», вяло отозвался он и, нацепив халат, вошел в коридор. Восьмая палата отыскалась быстро и Тору тихо постучал. За дверью кто-то завозился, а потом раздалось тихое приглашение войти. Толкнув дверь, Тору зашел, нацепив приятную улыбку, чтобы не вызвать паники или ненужных мыслей. Дежурную кунайчи обманул его трюк, заставивший увидеть вместо 1/8 это символ Канахи, но как это сработает с Гейкуганом? Лучше поступить изящнее и не травмировать девочку лишний раз. Кто знает, как на нее подействует легкое внушение после пережитого. Абилат хорошо играет с умами, куда лучше него, но работает грубо и наверняка оставляет следы. Простая располагающая улыбка порой может дать больше, чем обман или тщательная маскировка. А его дело не хитрое, клон из всякой мелкой живности, которая сползалась к нему под кровать в течение последних 3 дней, получился намного совершеннее того, которым он прикрывал свой побег много лет назад. Этот мог общаться, строить глазки, знал, куда пялиться и мог сыграть что-нибудь на флейте, а еще читать. Хоть реплика и не особо понимала, что и зачем делает, свою роль она сыграет чисто и опрятно, а заодно достаточно задержит его хвост, не вызывая подозрений. Расположив Хинату к себе с первых минут, он сможет не торопясь узнать все, что хотел. «Зэ, здравствуйте», неуверенный, робкий голос прозвучал тихо, еле слышно. «Привет», он махнул рукой и поставил цветок на прикроватную тумбочку. «Это тебе, а вы?» Она удивленно хлопала глазами, поглядывая на изображение 1/8 у него на хитаяте. «Тору», он смежил глаза и аккуратно присел на краешек кушетки. «Я хотел узнать, как ты себя чувствуешь после того боя? Все очень волнуются за тебя». «А, я в порядке», она немного смутилась, но голос выровнялся, а лишнее волнение ушло. «Но вы ведь из-за Тагакури, ММ?» Он постучал пальцем по протектору. «Ну и что? Я же сказал, что волнуются все». «М», кивнула Хината, опустив голову. «И лично я хотел поздравить тебя с победой». Он поймал ее взгляд и хитро подмигнул девочке. «С победой?» Она снова оказалась сбита с толку. «Да», Тору весело оскалился. «Ниджиты, конечно, продула, но зато победила своего главного врага». «Главного врага, ты ведь боялась, что не сможешь измениться?» «Так, все слышали, что он тебе говорил?» Ситх поморщился, словно песок попал на зубы. «Вполне искренне, стоит заметить, но одного того, что не стало сдаваться, достаточно для того, чтобы считать это твоей маленькой победой. А Ниджи, его ты побьешь как-нибудь в другой раз. Уверен, он тебя сейчас волнует в последнюю очередь». Она о чем-то задумалась, но алхимик не стал ее торопить. Некоторое время они провели в молчании и наконец Хината ответила: «Спасибо вам, Тору-сан. Я и не думала, что это можно считать победой». Она вдруг подняла взгляд. «Но я верю вам». «Хорошо», кивнул алхимик, «но в первую очередь ты должна верить своим словам, которые сказала перед боем. Я думаю, что произошло тогда, когда Ниджини-сан меня побил, что-то случилось со мной, Хината вдруг задрожала, он начал говорить мне, что доказал свою правоту, и я ему поверила. Поверила и почти сдалась, но потом Нарутаи, это ведь вы кричали вместе с ним, да, я узнала ваш голос, тихо добавила она, потупившись. У тебя очень хорошая мечта, он ненадолго задумался и также тихо добавил, думаю, что мне она по душе. А, ладно, я пойду, пожалуй, передам Наруто, чтобы тоже заходил. Он вскочил, излучая заразительную уверенность, и бодро помахал ей рукой. Он, кстати, переживал за тебя сильнее всех, добавил Ситх, с хитрецой прищурившись. Ну, бывай, до свидания, Тору-сан. Хината сильно смутилась от его последних слов, но выглядела при этом чрезвычайно довольной. Вот и славно. В коридоре все еще было тихо. Других посетителей нигде не видать, а из палат не доносится ни звука разговоров. Тихий писк приборов отлично слышен отовсюду. Если немного прислушаться, то можно различить даже сопение спящих. Благодать. Особенно, если учитывать убежденность Хинаты в том, кто был тогда ее собеседником. Правильно, всего лишь Ниджи. Страшноватый, но все же знакомые, даже немного родной двоюродный брат. Сейчас не стоит допускать панику, для Абилот так будет проще отыскать себе нового медиума. Алхимик даже предположить не брался, насколько для этого непостижимого существа значимы такие марионетки. Что если, окончательно сдавшись, жертва отдаст свое тело ей навсегда? Раньше ему попадались сильные мастера разума, и всегда его воля оказывалась для них слишком мощной защитой. Он даже возомнил себя неуязвимым в какой-то момент. Считал, что его разум надежно закрыт от вторжения. Абилот хорошо утерла ему нос, что на Карбасе, что на втором этапе экзамена. Да, он вышвырнул ее из своего разума и мог бы повторить сколько угодно раз, но опасность не в том, что она может его сломить. Этого не будет. Опасность в том, что раз она влезла ему под череп, то кроме него она может сломить кого угодно. И опять-таки, это все если только он сам не переоценил себя. Аджанта все же был настоящим мастером во многих вещах. 7000 лет, это не шутки. Ни ситх, ни джедай, не сравнятся с ним. Но это существо, оно ведь древнее Аджанты Пала. Да, за эти 7000 лет он ни разу не слышал ни о чем подобном. Если бы она появилась в этот период, джедаи бы точно знали. Он бы знал, в конце концов. Абилот превосходит все возможные пределы того, на что способен чувствительный к силе индивид, как бы тот ни был ей одарен. Кроме того, ее безумная мания не позволила бы ей оставаться в тени, вся галактика знала бы о ее присутствии. Может, она где-то заточена и долгое время была изолирована от остального пространства. Звучит убедительно, раз других предположений пока нет. Вот только если и так, то кто ее тогда мог заточить и почему не убил? Связь Аджанты с силой крепнет от воплощения к воплощению, сама по себе. Но он и родился довольно мощным проводником силы. Абилот же может оказаться даже еще могущественней. О ней слишком мало пока известно. Но того, что удалось собрать из домыслов и немногих фактов, хватит, чтобы хоть попытаться предотвратить беду. Чем меньшее количество людей будут страдать и слушать шепот своих внутренних демонов, тем меньшая вероятность, что эта тварь начнет бродить среди людей во плоти. Хатт ее знает, получится ли остановить такое. И ведь не убить никак, она слишком далеко. Умрет один медиум, придет новый и нагонит такого страха, что проникать сюда ей станет все проще. Так ее террор однажды приведет к тому, что любой человек из местных сможет стать ее проводником сюда. Хреновые перспективы, уж лучше Вишейт. Его хотя бы можно победить насовсем, известными и привычными методами, что и было сделано 700 лет назад. Ли, ты тут? Он приоткрыл дверь, заходя в палату. Само собой, он уже знал ответ, иначе искал бы его в другом месте. Это Тору. Здравствуйте, Тору-сан. Этот выглядит еще хуже девочки. Натянул одеяло до самого носа и выглядывает оттуда так, словно весь мир скукожился до больничной койки, а за ее пределами лежит страшное и неизведанное. «Почему-то думал, что застану тут тебя за тренировкой», — хмыкнул Ситх, прикрывая за собой дверь. «Да, дежурная Ириенин просила его не говорить о карьере шиноби, а тренировки с этим связаны напрямую. Но плевать он хотел на ее просьбы. Они касаются тех, кто не знает, что сказать». Тору помахал рукой перед собой и изобразил недоумение. В палате вроде бы тепло, зачем так закутался? Ириенины сказали, что я больше не смогу быть шиноби, тихо прошептал Ли, пряча взгляд. Думаешь, они не ошиблись? Ядовито-оранжевые брови взлетели под неровные пряди, я уверен, что сможешь. Я благодарен вам за эти слова, Торусан, но боюсь, что это так. Я имею в виду, что они, может быть, и не способны поставить тебя на ноги, но я мог бы попробовать, вкрадчиво прошептал алхимик, и взамен мне ничего не нужно, я просто выказываю уважение тому, кого едва смог одолеть. Огромные глаза Ли стали больше, недоверчиво вылупившись на него. Процесс займет несколько минут и все можно сделать прямо сейчас. Будет больно, это да, продолжил Тору, не моргнув и глазом, но вставать с кровати нельзя еще неделю, иначе никогда не сможешь ходить, и тогда даже я ничего не смогу для тебя сделать. Тренировки разрешены не раньше, чем через месяц и начинать придется почти сначала. Если это возможно, голос Бравастова наконец-то дрогнул, я не стану отказываться. Жизнь шиноби для меня, все. «Тогда приготовься», — кивнул алхимик и, покопавшись в рукаве, выудил оттуда шоколадку, «съешь ее, когда закончим. Поможет успокоить нервы, это сейчас полезно». Кажется, он недавно сам жаловался на то, что то и дело своими руками клепает для белок потенциальные сосуды, было такое, нет. На этот раз равномерное почесывание уха не помогло установить истину, алхимик ее очень качественно забыл, хоть такие мысли и не могли, если они и правда были, у него возникнуть раньше, чем неделю назад. Вот он делает сильнее Ли, который его едва не отправил в эту же самую больницу, и где он непременно устроил бы переполох, через пару часов покинув ее с дырой в груди, там где сердце. А вот космическая хрень вселяется в его тело и сердечно благодарит за него Тору. Да, действительно. Но с другой стороны, что Ли, что Хината, оба сейчас кажутся довольно спокойными и вполне довольными жизнью. Кому доброе слово, а кому крепкое здоровье. Чем меньше они будут страдать и переживать по пустякам, тем меньше шанс стать добычей для твари. Он бы не стал делать Ли крепче и выносливее, но, к сожалению, регенерация и кое-какие улучшения мышечной и нервной ткани идут рука об руку. Одно без другого просто не работает. Конечно, тело Ли не сравнится с тем, которое он сделал себе, Арачи и Хакускими. Сейчас бы не помешали навыки джедаев-целителей, но чего нет, того нет. Царапину затянуть еще можно попробовать, но то, во что превратил себя этот балбес своими сраными вратами, будем честны, Аджанта Пол раньше не встречал живых людей с такими повреждениями. Если речь не шла о нем самом, но вроде и у него в единственном худшем случае были рваные раны по всему телу, и тогда он не стал спасать себя, спокойно отправившись за новым именем в неизвестность. Нахер такое лечить? Проще родиться вновь и запомнить полученный урок. Ворча про себя, он тихо, словно кошка, ступал по больничным коридорам к выходу. Все, что он хотел, он сделал и даже больше. Теперь его ждет сытный ужин и здоровый богатырский сон. Он это заслужил. Должно быть, именно поэтому он преспокойно продефилировал мимо вросшего в деревянный пол мужчины. Тот стоял с открытым ртом и ненавидящими глазами смотрел на его прическу. И чута, сраные фанатики расчесок таки выследили его. «Ты», — выдохнул мужик, таращись на него, как на ситха ублюдок. «Мы знакомы разве?» Тору взглянул на него, быстро соображая, когда и чем умудрился ему насолить. Где-то он уже видел эту рожу. «Постой-ка», — мужик нахмурился и чуть пошатнулся. Он был сильно пьян. «Нет, ты, не он». Тору насмешливо поднял бровь и чуть оттянул штаны, заглянув внутрь. «Да нет, все на месте, вроде как». Он снова насмешливо поднял взгляд на мужика. «Я, совершенно точно, он, клянусь», он поднял ладонь в знак искренности клятвы, едва сдерживая хохот. «Ты, Нирью», выдохнул тот облако винных паров прямо ситху в лицо. Тору немного подумал и решил, что с этим он в принципе согласен. «У них с тем человеком и правда общего ничего нет, ты, этот». Он защелкал пальцами, вспоминая, что хотел сказать. Ядовито-рыжая бровь снова взлетела под лохматую челку. Теперь ситху стало весело. «Вообще пьяный бред. Это тоже своего рода искусство. Такое можно сказать только один раз. Попытка повторить специально, слово в слово, уже не имеет того искреннего очарования. Ну который?» Мужик поморщился и причмокнул губами. «Сын Сыцука, моей Сэцучан. Да, имя и вправду знакомое, если подумать. А это не та, которая его тут родила. Ну то есть мужик сказал, что он ее сын, но мало ли, пьяные все такое». А вот только сам Тору вдруг вспомнил ночь своего рождения, и мужика тоже вспомнил, и как тот приходил к Минами в приют, когда он что-то непонятное случайно сделал с ее очагом, и Тору он там точно видел, и даже не спросил, как у него дела. «Тору-кун, ты, просси, просси, Эня, Мужик вдруг разревелся и грохнулся на колени. Вышло громко, и ситх настороженно заозирался по сторонам, не видит ли кто. Момент, конечно, получился довольно нежный и все такое, но ведь и неловкий тоже. Это если не вспоминать о том, что он сам сейчас вообще-то на кладбище. Нахмурившись, алхимик принялся за одну из самых сложных алхимических манипуляций – экзорцизм винного демона из чужого тела. Процесс быстрый, но довольно геморройный, особенно если торопишься. Но быстрый, да, Торукун, прости, голос пьяного Ильинина окреп, я не должен был. Да пофиг, тот помахал рукой перед лицом мужчины, привлекая внимание, и заглянул ему в глаза. Ты меня не видел уже очень давно. Скорее всего, я где-то сгинул. А, и Биджоу со мной, я не видел тебя уже очень давно. Взгляд мужчины затуманился обратно. Скорее всего, ты где-то сгинул. А, он махнул рукой, досадливо поморщившись. И Биджоу с тобой, бросив на него последний, насмешливый взгляд, алхимик пошел дальше. А что, может, этот тип и рассказал бы что-то любопытное, но вряд ли полезное. Да и ему не интересно слушать про мать, которую он не знал. Было и было, чего теперь-то сопли размазывать. Позади раздался быстро удаляющийся топот. Да, избавление от алкоголя и некоторых наркотиков приводит вот к такому результату. Состав соединения не сильно меняется, просто насильно скапливается в мочевом пузыре. Но раз он тут работает, то должен знать, где находится туалет. Без этого он мог по пьяни перепутать слова внушения, так что пусть не жалуется. Значит, Бейкуган, грозно нахмурив брови, Хьюго Хиаши обдумывал сказанное Ниджи. Некий парень из Атагакури, потомок клана Кагуя, откуда-то заполучил дадзюцу их клана. Немыслимо. За такое Хиаши вправе казнить ублюдка без суда и следствия. И Хокаге в этом деле ему не указ. Вот только даже Ниджи не представляет себе, насколько эти вести тревожны на самом деле. Ведь никто из клана не пропал и не лишился глаз. Откуда мелкий паршивец смог заполучить их? Сам пробудил? Что за чушь? Наверняка забрал с трупа кого-то из погибших на последней войне, мерзавец. Это все? Глава клана скосил взгляд сверху вниз на стоящего на коленях мальчика. Да, Хиаши сама. Тот низко опустил голову. Хорошо, Хиаши раздраженно одернул рукава своего кимоно. Я хочу, чтобы ты убил его, если получится. Сделай это на экзамене, чтобы Сарутоби не поднял вой. Это дело его не касается, но все равно, не делай глупости и не нападай на шиноби это вне арены. Да, господин, тот склонился еще ниже. Я научу тебя кое-чему, чтобы ты смог осуществить месть Хьюго за кражу Бейкугана. Мужчина некоторое время обдумывал собственные слова, но потом кивнул своим мыслям. Эта техника принадлежит главной семье, и ты должен быть благодарен за нее. Я благодарен вам, Хьяши сама. По голосу парня нельзя было с уверенностью сказать, что именно он сейчас чувствовал. Клянусь вам, я не подведу клан. Глава 24. Экзамен на Чоунина. Часть 8. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Сепултура, описов год. Редактировалась столько раз, сколько я считать не умею. Если что-то пропустил, то очень прошу добрых самаритян ткнуть туда пальцем, благо бета публичная не просто так. Я всегда за это очень благодарен и спасибо. Приятного, насколько это возможно, прочтения. В тот день, когда напряжение уже достигло предела, ворота Канахагакури Носата распахнулись, впуская внутрь длинную процессию. Валы, накрытые попонами из тончайшего шелка, украшенного дорогой вышивкой, какую не всякий житель этой деревни мог бы себе позволить, тащили огромные, богато украшенные паланкины. Главные лица третьего этапа Чоунин-Шикен – это не участники. Главные лица сейчас все там, въезжают в деревню. Богачи и вельможи, а также сам Дайми Хинокуни, собственной персоной и даже несколько других правителей из стран поменьше. Все они – главные работодатели шиноби, как этой деревни, так и союзных. Их хлеб, за который сегодня их дети будут сражаться друг с другом. Наблюдая за процессией дорогих гостей, Сарутоби Хирузин испытывал некоторое волнение, ни в коем случае не могущее оказаться трепетом, вызванным роскошью, что тех окружало. Знающие его люди, при всем желании не смогли бы упрекнуть его в особой любви к этим кошелькам. Пусть среди них изредка и встречались достойные, по его мнению, люди. Но они нужны шиноби не меньше, чем шиноби нужны им. Вот только шиноби не выбирают работодателей, это работодатели сегодня станут оценивать и выбирать их. Брезгливо поморщившись, Хокаге подумал, что, наверное, он стал слишком сентиментален к старости, раз такие мысли упрямо лезут ему в голову. И все же, глупый старик, отчитывал он себя, просто помни о том, что их демонстрация богатства, это то же самое, что демонстрация военной мощи Кокоризата на этом экзамене. И правда, ведь так устроен их мир, и все они, его жители, не должны забывать об этом. Не было бы этих экзаменов, шиноби до сих пор бы резали друг друга целыми странами. Тут ни на что жаловаться, это тоже выход, уберегающий от худшей доли. Но с ним такое каждый раз, когда происходит экзамен. Всегда немного обидно видеть на себе и своих людях ценник. Сегодня обычную нервозность усугубило то, что должно быть сделано к концу дня. Даже если допустить, что Орочимару подготовился хорошо, Хирузин уже не рассматривал возможность предательства с его стороны, то все еще остается сам Рю. Он был хорош в свое время, силен и весьма осторожен. Если он и правда обрел такую невероятную силу, то само собой мог стать беспечным. Но тогда их план выглядит еще глупее, чем прежде, ведь Рю с Академией стремился к недосягаемым высотам. Если что-то сделало такого человека безалаберным глупцом, то в действительности угроза, которую он сейчас представляет, куда выше той, которую ждет от него старый учитель. И до сих пор толком неизвестно, в чем состоит эта его сила. Асума и Тору оба утверждали, что видели необычное додзюцу в его глазах. Сын подробно описал его после той злополучной миссии, и Хирузин не мог припомнить ничего подобного ему. Какими свойствами оно может обладать, сравнится ли с легендарным Риннеганом, которым обладал мудрец шести путей, основавший учение Ниншуу. Так или иначе, но их сегодня ожидает очень тяжелый день. Ветер трепал рваный подол светло-бирюзового хари, а с трибун доносились восторженные крики. Кто-то желал кому-то победы, другие просто радовались предстоящему зрелищу. Стоя в центре арены, Оринжейра Тору смотрел на все это равнодушным взглядом. Его интересовал только один, вполне конкретный человек, без чьего присутствия их сорочий спектакль можно снимать с показа. Единственный зритель, которому суждено поверить в искренность их актерского мастерства и по достоинству оценить грим. «Где же он? Сегодня наш с тобой бой будет первым», — зло произнес кто-то слева от него. «Не надейся на пощаду, вор. Когда тебя не станет, я заберу твои глаза и похороню их, как должно». Кажется, тот Хьюго все никак не уймется. Скосив глаза на него, алхимик подумал, что Ниджи подозрительно спокоен и собран для человека, воочию видевшего, на что именно способен в бою Кимимора. Пусть увидел он немного, но выводы же мог сделать. Ему ничего не светит, если только он сам не задумал какую-то пакость. О, значит, все-таки задумал. Я уже говорил, и мои друзья подтвердили, я не вор. Кими даже не взглянул на него, упрямо выискивая на трибуне Гурин с Хаку. Тору-кун сказал тебе, мне плевать, что сказал этот ублюдок, зашипел Ниджи, кто станет слушать предателя, я не собираюсь тебя убивать, Кагуя мигом посуровил, повернувшись к собеседнику, и под его взглядом тот непроизвольно сделал шаг назад, но за эти слова ты ответишь на глазах у всех, успокойся, Кими, Ситх ухмыльнулся и похлопал друга по плечу, я тронут твоей заботой, но он не стоит твоих усилий, это ведь всего лишь Хьюго, да. Кимимора согласно кивнула и больше не обращал на того внимания. «Смотри, вон наши сидят», — Тору показал на то место, откуда им сейчас махали Хаку с Гурин, думая о приятном. Глядя на расползающуюся счастливую улыбку на каменном лице Кими, Тору не сдержал своей. Впрочем, она быстро погасла, сменившись сосредоточенным прищуром, когда он затылком ощутил чей-то пристальный взгляд. «Он здесь, он обескуражен, хорошо, о». «Казека Гидона, рад вас видеть», — Синси приветливо улыбнулся, смежив глаза, «должно быть, вы устали с дороги?» Ничуть, Орочимару на секунду снял хинги со своих глаз, чтобы старик увидел вертикальные зрачки под его шляпой, «я рад, что экзамен проводится в этом году в Конохе. Специальные гости прибыли, Орочи, зрителей в этом году больше, чем на прежних Чоунин-Шикен, что мне доводилось видеть», — змей с некоторым нажимом произнес слово «больше», чтобы Синси его верно понял. Лицо Хокаге держало отменно. Чуть дрогнули уголки губ, на секунду скрыв его располагающую улыбку. Но сторонний наблюдатель, окажись он тут, скорее всего не обратил бы на это внимания. На лице старика много морщин, среди них легко затеряться парочки новых. В этот раз приготовление к экзамену заняли почти полгода, кивнул старик, скользнув взглядом по зрительским трибунам напротив. «Ну, пора бы мне выступить с речью, раз все в сборе». Проводив сенсея кивком, Орочимару придал себе максимально недружелюбный вид и зыркал пристальным взглядом из-под шляпы. Раса вел бы себя на его месте именно так. Пожалуй, когда он говорил, что недооценил силу вероятности, то сильно преуменьшил. Подумать только, Кагуя Кимимара на Чоунин Шикен. Когда Рью отправился в страну воды за ним и другими носителями редких кетки гинкай, то надеялся успеть раньше мерзкой змеи, но ублюдок Орочимару и тут его опередил. И видимо даже смог как-то вылечить его болезнь, раз Кимимара действительно сейчас тут. Становилось интересно. Раньше он мог бы все отменить, увидев такую подставу от знакомой истории, но только не теперь, когда ему наконец удалось понять, в чем заключается истинная сила его глаз. Тонири, конечно, был до безумия силен, но Тенсиган Рью обладает кое-какими особыми свойствами, позволяющими ему простить Ацуцуки эту разницу в ударной мощи. Жабы с Мейбоку отказались обучать его синдзюцу. Какая чушь, будто бы они сами владеют им на том уровне, чтобы обучать его. Сидя среди зрителей, Рью сперва планировал немного развлечься на ставках, ведь ему заранее известны победители всех боев. Вот только присутствие Кимимара, да еще и собственного сына среди участников, заставили его несколько охладить свой пыл. Орочимару в итоге стал тем, кто заполучил Акуган в свои руки. Знает об этом Тору или нет, но сила, которой он обязан своему отцу, не дает ему возможности самому выбирать себе сторону. Сегодня Рью поговорит с ним и убедит присоединиться к себе. Ведь лучше занять место у подножья трона бога, чем в сыром подвале лаборатории сумасшедшего ученого, разве нет? Да еще и бог этот, его родной отец. Мальчишка доставил хлопот, не позволяя отцу обнаружить себя на протяжении стольких лет, но сегодня они наконец встретятся и Рью получит то, что ему причитается. Как только главная задача будет выполнена, утешать себя подобными мыслями удавалось ему с некоторым трудом, ведь изменился не только список участников. Наруто пока еще отсутствует, но что тут делает Учиха? Разве он не должен сегодня опоздать? Неужели Какаши удалось научить его Чидори так легко? Немыслимо. Да и его лицо, оно совсем не похоже на лицо человека, живущего ради мести. Саски спокоен, собран, даже немного улыбается и чуть нервничает, поглядывая на ворота арены. Ждет своего друга. Они с Наруто уже друзья. Должно быть, это снова Винарью, ведь Итачи жив и остался в Конохе. Но разве Учиха не должен желать мести хотя бы ему? Ведь мальчишка собственными глазами видел, как умерла Микото от руки Рью. Итачи тоже видел. Рью специально позволил им сбежать той ночью, чтобы сохранить свою власть над историей. Давно уже он не оказывался в таком положении, когда от хорошо заученного канона не знаешь, чего ожидать. Кажется, тогда они сами ходили командой генинов, и у него еще не было таких грандиозных планов на этот мир. Теперь все не так, напомнил он себе, теперь миру суждено измениться. Бесконечная несправедливость, от которой Рью закрылся еще в прошлой жизни, нашла его и тут. Не помогло ничего, и он едва не погиб в обе пережитые мировые войны. Новая жизнь оказалась гораздо более жестокой, чем прежняя. Это закалило его характер.